Глава 8. Не знаю почему, но мне прекрасно запомнилось, даже какая погода стояла в те дни. Февраль выдался холодный и дождливый, а в марте потеплело. Белые легкие облачка словно сетью опутывали все небо и слепили глаза, стоило только выйти из дома на улицу. Воздух был теплый, но в нем еще чувствовалось прохладное дыхание минувшей зимы. Я гуляла по улицам, наслаждаясь этим неярким, бледным, убаюкивающим светом. Порой я замедляла шаги и опускала веки, а иногда останавливалась надолго, как завороженная смотрела на самые обыденные вещи, на кошку, которая, усевшись на пороге дома, вылизывала свою белую в черных пятнах шорстку, на бессильно повисшую, сломленную ветром ветвь олеандра, которая все равно, наверное, зацветет, на пучок зеленой травки, пробившейся между плит тротуара. Любуясь зеленым мохом, который после зимних дождей расползся по цоколю домов, я испытала чувство покоя и веры в будущее. Если на камне и на земле в узких прогалинах мостовой принялся этот чудесный изумрудный бархат, то и моя жизнь, имеющая столь же слабые корни, как мох, и столь же неприхотливая, жизнь, которую можно сравнить лишь с плесенью, покрывающей дома, вероятно, не прекратится и расцветет. Я была убеждена, что неприятности, приключившееся это состояние души в последнее время, миновали. Я никогда больше не увижу Сонцонью, не услышу разговоров о его преступлении, и отныне смогу спокойно наслаждаться своими отношениями с Мино. При этой мысли я, кажется, впервые полностью ощутила истинный вкус к жизни, который есть не что иное, как сладостный покой, ощущение свободы и надежды. Я начала даже помышлять о перемене образа жизни. Любя Мино, я охладела к другим мужчинам, так что в моих случайных встречах не было больше ни любопытства, ни чувственного влечения. Однако я считала, что все равно жизнь есть жизнь, поэтому не стоит прилагать слишком больших усилий, чтобы изменить ее. Это должно случиться лишь тогда, когда у меня появятся новые привычки, чувства и интересы. Следовательно, я стану совсем иной, чем была до сих пор. Но это произойдет не по моему хотению, а в силу сложившихся обстоятельств и, главное, без резких и внезапных перемен. Другого способа изменить свою жизнь я не видела, потому что к этому времени уже забыла свои честолюбивые мечты о богатстве и не верила, что, изменив образ жизни, сама стану от этого лучше. Как-то раз я поделилась своими мыслями с Мино. Он внимательно выслушал меня, а потом сказал: «Мне кажется, ты противоречишь сама себе. Разве ты не твердила все время, что хочешь быть богатой, иметь красивый дом, мужа и детей? Все эти желания вполне законны, и, возможно, они сбудутся. Но если ты будешь думать так, как сейчас, то никогда ничего не добьешься». Я ответила ему: «Вовсе я не говорила «хочу», а «хотела бы». То есть, если бы до рождения мне было дано право выбора, то я, конечно, не выбрала бы своей нынешней участи. Но я родилась в этом доме, от этой матери, в этих условиях, и в конце концов я такая, какая есть. Ну и что? А то, что я считаю желание быть другой абсурдным. Я хотела бы стать другой только в том случае, если, превратившись в другую, оставалась бы сама собой. Одним словом, если бы я по-настоящему могла воспользоваться этой переменой, а быть другой просто ради того, чтобы ею быть, не стоит труда». «Всегда стоит», — тихо заметил он, — «если не для себя, то для других». А потом, — продолжала я, не обратив внимания на его слова, — все дело в поступках человека. Ты думаешь, я не могла бы найти такого же богатого любовника, как Джизелла? Или же просто женить кого-нибудь на себе? Если этого не делаю, значит, несмотря на всю свою болтовню, этого действительно не хочу. Я женюсь на тебе, — шутливо сказал он, обнимая меня. Я ведь богатый. После смерти бабушки, а она, надеюсь, не заставит нас особенно долго ждать, я унаследую сотни гектаров земли, не считая загородной виллы и квартиры в городе. У нас, как положено, будет открытый дом. В определенные дни ты будешь принимать знакомых дам. Мы найдем кухарку, горничную, купим кабриолет или автомобиль. И в один прекрасный день мы вдруг обнаружим, стоит только захотеть, что мы знатного происхождения, и нас будут называть графами или маркизами. «С тобой нельзя говорить серьезно», — сказала я, отталкивая его. «Вечно ты шутишь». Однажды мы с Мино пошли в кино. На обратном пути мы сели в переполненный трамвай. Мина собирался зайти ко мне, и мы решили поужинать в Астерии возле городской стены. Он взял билеты и протиснулся вперед сквозь толпу пассажиров, загораживавших узкий проход. Я двинулась было за ним, но толпа разъединила нас, и я потеряла его из виду. И пока, прижатая к сиденью, я искала его глазами, кто-то дотронулся до моей руки. Я посмотрела вниз и увидела Сонцоньо, который сидел как раз возле меня. У меня перехватило дух. Я почувствовала, что бледнею. Очевидно, выражение моего лица изменилось. Он смотрел на меня своим обычным пронзительным взглядом. Потом, немного привстав, спросил сквозь зубы, «Не хочешь ли сесть?» «Спасибо», — пробормотала я. «Мне скоро сходить». «Да садись!» «Спасибо», — повторила я и села. «Если бы я не села, то, наверное, потеряла бы сознание». Он встал рядом, как бы охраняя меня. Одной рукой он держался за спинку моего сиденья, а другой — за спинку переднего. Он совсем не изменился. На нем был все тот же плащ, перетянутый в талии поясом. И все так же на щеке вздрагивал желвак. Я закрыла глаза, стараясь собраться с мыслями. Правда, взгляд Сонцоньо всегда был таким, но на сей раз в его глазах я прочла еще большую суровость. Я вспомнила свою исповедь и подумала, если священник рассказал обо всем в полиции, а Сонцоньо это стало известно, то жизнь моя теперь висит на волоске. Однако не это страшило меня. Он сам наводил ужас, пугал, или, вернее, гипнотизировал и подавлял меня. Я чувствовала, что не могу ни в чем отказать ему, и что между нами существуют узы не любви, конечно, но, может быть, более сильные, чем чувства, связывающий меня с Мино. Он интуитивно догадывался об этом и на самом деле повел себя как хозяин. Он вдруг сказал, «Пойдем к тебе домой». И я тут же покорно ответила, «Как хочешь». Подошел Мино, которому с трудом удалось пробраться сквозь толпу, и молча встал прямо возле нас, держась рукой за ту самую спинку, в которую судорожно вцепился Сонцоньо. Длинные худые пальцы Мино почти касались коротких, словно обрубленных пальцев Сонцоньо. Рывок трамвая толкнул их друг на друга, и Мино учтиво извинился перед Сонцоньо. Я невыносимо страдала, видя, как они стоят рядом, совсем близко, ничего не подозревая. Внезапно я сказала Мино, обращаясь к нему подчеркнуто громко, чтобы Сонцоньо не подумал, будто я разговариваю с ним. «Знаешь, я вспомнила, что у меня сегодня вечером свидание с одним человеком, поэтому давай сейчас расстанемся». Если хочешь, я провожу тебя до дома. Нет, этот человек ждет меня на остановке трамвая. Тут не было ничего нового. Я продолжала приводить домой мужчин, и Мина знал об этом. Он спокойно ответил. Как угодно. Тогда увидимся завтра. В знак согласия я опустила веки, и он начал протискиваться сквозь толпу к выходу. В ту минуту, глядя, как он удаляется, я почувствовала страшное отчаяние. Сама не знаю, почему, я подумала, что вижу его в последний раз. «Прощай», — прошептала я про себя, провожая его взглядом. «Прощай, любовь моя!» Мне хотелось крикнуть ему: «Подожди, вернись ко мне!» Но у меня пропал голос. Трамвай остановился, Мина вышел, и трамвай снова тронулся. Всю дорогу ни я, ни Сонцоньо не обмолвились ни единым словом. Я успокаивала себя тем, что священник, должно быть, ничего не рассказал в полиции. С другой стороны, немного подумав, решила: не так уж это плохо, что я встретила Сонцоньо. Мне представился таким образом случай раз и навсегда рассеять свои сомнения относительно исхода моей исповеди. На остановке я встала, вышла из вагона и, не оглядываясь, направилась вперед. Сонцоньо шагал рядом со мной, и, чуть-чуть повернув голову, я разглядывала его фигуру. Наконец я не выдержала. «Что тебе от меня надо? Зачем ты идешь ко мне?» В голосе его прозвучало удивление. «Ты ведь сама разрешила?» И верно, но от страха я совсем об этом забыла. Сонцоньо приблизился ко мне и взял меня под руку, крепко прижав ее локтем. Я невольно задрожала всем телом. «Кто это был?» — спросил он. «Один мой друг». «Джино ты с тех пор видела?» «Ни разу не видела». Он незаметно огляделся вокруг. «Не знаю, почему, но с некоторых пор мне чудится, что за мной следят. Только два человека могут предать меня — ты и Джино». «При чем здесь Джино?» — чуть слышно спросила я, но сердце мое бешено колотилось. «Он знал, что я понес пудреницу ювелиру. Я ему даже назвал его имя. Джино не знает точно, что это я убил ювелира, но вполне мог догадаться». «Для Джино нет никакого смысла доносить на тебя. Это все равно, что донести на самого себя». «Я тоже так думаю», — процедил он сквозь зубы. «Что касается меня, — продолжала я самым спокойным голосом, — ты можешь поверить, я никому ничего не говорила. Что я, дура? Ведь я тоже попаду в тюрьму». «Я на тебя рассчитываю», — с угрозой произнес он и добавил. «С Джино я недавно виделся. Он в шутку сказал мне, что многое знает. Я неспокоен. Он такой мерзавец». «В тот вечер ты действительно обошелся с ним нехорошо, и теперь он тебя ненавидит». Когда я говорила это, я почти надеялась, что Джино и в самом деле донесет на него. «Великолепный был удар», — подхватил Сонцоньо с мрачной гордостью. «После него у меня два дня болела рука». «Джино не пойдет доносить на тебя», — заключила я. «Ему это невыгодно, а потом он слишком тебя боится». Мы шли рядом и разговаривали приглушенными голосами, не глядя друг на друга. Спускались сумерки. Голубоватый туман окутывал темные городские стены, белесые ветви платанов, желтоватые дома и уходящую вдаль аллею. Когда мы дошли до подъезда, я впервые остро ощутила, что изменяю Мину. Я хотела было внушить себе, что Сонцоньо мне так же безразличен, как и все прочие мужчины. Но я-то знала, что это не так. Я вошла в подъезд, прикрыла дверь и, остановившись там в полной темноте, обернулась к Сун Цонью. «Послушай», — сказала я, — «тебе лучше уйти». «Почему?» Мне захотелось сказать ему всю правду, несмотря на ужас, который он внушал мне. «Потому что я люблю другого и не хочу изменять ему». «Кого?» «Того самого, который ехал с тобой в трамвае?» Я испугалась за Мина и поспешно ответила. «Нет, другого. Ты его не знаешь. А сейчас, пожалуйста, оставь меня и уйди». «А если я не желаю?» «Разве ты не понимаешь, что не всего можно добиться силой?» — проговорила я. Но я не успела кончить фразу. Страшная пощечина обожгла мне лицо. Я не видела в темноте Сун Цонью, не видела, что он замахнулся. Я даже не поняла, как это случилось. Потом он сказал: «Иди». Сун Цонью снова схватил меня под руку и помогал преодолевать каждую ступеньку. Мне казалось, что он приподнимает меня над землей, и я парю в воздухе. Щека моя горела, но сильнее всего меня удручало мрачное предчувствие. Эта пощечина будто оборвала счастливый период моей жизни, и для меня снова начиналось трудное и страшное время. Меня охватило отчаяние, и я решила во что бы то ни стало избежать той участи, которую смутно предугадывала. Сегодня же я уйду из дома, укроюсь у чужих, например, у Джизеллы или в меблированных комнатах. Так, занятая своими мыслями, я не заметила, как вошла в комнату, миновала прихожую и очутилась в своей комнате. Я пришла в себя, вернее, очнулась, уже сидя на краю постели. А Сун Цонью в это время своими точными и размеренными движениями снимал с себя одежду и аккуратно складывал ее на стул. Гнев его прошел, и он спокойно сказал мне: «Я хотел прийти раньше, да не мог, но я все время думал о тебе». «Что же ты думал?» — машинально спросила я. «Что мы созданы друг для друга». Он остановился, держа жилет в руках, а потом многозначительно добавил: «Я даже решил предложить тебе одну вещь». «Какую?» «У меня есть деньги. Давай поедем вместе в Милан, а у меня там куча друзей. Я думаю приобрести гараж, и там в Милане мы сможем пожениться». У меня внутри словно бы все оборвалось, и я почувствовала такую слабость, что закрыла глаза. Впервые после Джино мне предлагали выйти замуж, и это предложение делал Сун Цонью. Я так мечтала о нормальной жизни с мужем и детьми, и вот теперь моя мечта могла осуществиться. Но эта нормальная жизнь сводилась к простой видимости. По сути же, такая жизнь была бы ненормальной и безобразной. Я чуть слышно произнесла: «Как же так? Мы почти не знаем друг друга. Ты меня видел всего один раз?» Усевшись рядом со мной и обняв меня за талию, он сказал: «Ты знаешь меня лучше всех. Знаешь обо мне все». Я подумала, что он, наверное, взволнован, так как хочет выказать мне свою любовь и ждет от меня взаимности. Но, возможно, все это мне только почудилось, потому что внешне он никак не проявлял своего чувства. «Я ничего о тебе не знаю», — тихо отозвалась я. «Знаю только, что ты убил человека». «А кроме того», продолжал он, как бы разговаривая сам с собой, «я устал жить с бобылем. Когда человек один, он рано или поздно натворит глупостей». После короткого молчания я промолвила: «Так, сию минуту я не могу сказать тебе ни да, ни нет, Дай мне время подумать». К моему удивлению, он согласился, процедив сквозь зубы. «Что ж, подумай, подумай, мне не к спеху». Потом встал и снова принялся раздеваться. Меня особенно поразили его слова. «Мы созданы друг для друга». И я все раздумывала, уж не был ли он прав? За кого же теперь я могла рассчитывать выйти замуж, как не за человека вроде Сон Цонью? И разве нас с ним не соединяли мрачные, такие страшные узы, существование которых я почти физически ощущала? Я поймала себя на том, что, горестно покачивая головой, тихо шепчу «бежать, бежать», звонким голосом, от которого мой рот наполнился слюной, я произнесла «В Милан, а ты не боишься, что тебя будут искать?» Я ведь просто так сказал. Они даже не подозревают о моем существовании. Внезапно слабость, охватившая меня, исчезла. И я почувствовала себя сильной, полной решимости. Я поднялась, сняла пальто и повесила его на вешалку. Затем по привычке заперла дверь на ключ, а потом медленно направилась к окну, чтобы притворить жалюзи. После этого, остановившись перед зеркалом, начала расстегивать платье. Но тотчас же остановилась и повернулась к Сон Цонью. Он сидел на краю постели и, нагнувшись, расшнуровывал ботинки. Стараясь говорить обычным голосом, я произнесла. «Обожди минутку. Ко мне должен был прийти один человек. Пойду предупрежу маму, чтобы она его не пускала». Он ничего не ответил, да и не успел. Я вышла из комнаты и, закрыв за собой дверь, пошла к маме в мастерскую. Мама возле окна шила на машине. С некоторых пор, желая как-то скоротать время, она снова взялась за работу. Я быстро прошептала. «Позвони завтра утром Джизели или Дзелинде. Я буду там». Дзелинда сдавала комнаты в центре города, куда я иногда приводила своих клиентов, и мама была с ней знакома. «Почему?» «Я ухожу», — продолжала я. «Когда этот человек, который сейчас в моей комнате, спросит тебя обо мне, скажи, что ничего не знаешь». Мама смотрела на меня, открыв рот, а я сняла с гвоздя облезлую меховую жакетку, которую давно уже не носила. «Главное, не говори ему, куда я ушла», — добавила я, «а то он чего доброго убьет меня. Но деньги лежат на обычном месте. Я прошу тебя, молчи и позвони мне завтра утром». Я быстро вышла, на цыпочках пробралась через прихожую и спустилась по лестнице. Очутившись на улице, я бросилась бежать. Я знала, что в это время Мино дома ужинает, и мне хотелось повидать его, прежде чем он уйдет куда-нибудь со своими друзьями. Я добежала до площади, села в такси, назвала адрес Мино. Пока мчалась машина по улицам, я внезапно поняла, что убегаю вовсе не от Сон Цонью, а от самой себя, так как смутно чувствовала, что меня влекут его сила и жестокость. Я вспомнила пронзительный крик ужаса и наслаждения, который вырвался у меня, когда я единственный раз лежала в объятиях Сон Цонью. И я поняла, что в тот день он навсегда подчинил меня своей воле, чего до сих пор не удавалось сделать ни одному мужчине, даже Мино. Да, я не могла не согласиться, что мы действительно созданы друг для друга. Но мы были как человек и пропасть, на краю которой кружится голова и темнеет в глазах, и которая все-таки манит человека в свою роковую бездну. Я поднялась по лестнице, перешагивая через две ступеньки, и, тяжело дыша, спросила у старой служанки, которая открыла мне дверь, «Дома ли Мино?» Она растерянно посмотрела на меня, а потом, не вымолвив ни слова, убежала, оставив меня одну на пороге. Решив, что она пошла предупредить Мина, я вошла в прихожую и закрыла за собой дверь. В этот момент я услышала какое-то шушуканье за портьерой, отделявшей прихожую от коридора. Затем портьера отодвинулась, и в коридор выплыла вдова Медалаги. С тех пор, как я ее видела в первый и единственный раз, я совсем о ней забыла. Черная огромная фигура, мертвенно-бледное лицо с черными глазами, сливавшимися в одно темное пятно, напоминавшее по форме карнавальную полумаску. Сама не знаю, почему. Я почувствовала в эту минуту такой ужас, будто передо мной предстал призрак. Она остановилась и издали спросила: «Вам нужен сеньор Диодати?» «Да». «Он арестован». Я не поняла, в чем дело. И почему-то, подумав, что арест Мино связан с преступлением Сонцонью, прошептала: «Арестован? Но он ведь тут ни при чем». «Ничего не знаю», — сказала она. «Знаю только, что пришли, устроили обыск и его арестовали». По ее неприязненному тону я поняла, что она больше ничего не скажет. Однако я не могла удержаться и спросила: «Но за что?» «Синьорина, я уже сказала, что ничего не знаю». «А куда его увезли?» «Не знаю». «Но скажите мне хотя бы, он ничего не просил передать?» На этот раз она вообще ничего не ответила. И с видом оскорбленного и неприступного величия отвернулась и крикнула: «Диомира!» Появилась старая служанка с испуганным лицом. Хозяйка указала на дверь, приподняла портьеру, собираясь уходить, и сказала: «Проводите синьорину». И портьера опустилась.